Все они не верят. Затряслись в рыданиях плечи Элис. Понимаешь, Алекс, никто. Все они слепо верят директору и этому долба. Не ругайся. Прости. Шмыгнула носом девушка. Все они верят министру и директору. И никто, слышишь, никто, не усомнился, когда на моего папу показали пальцами и назвали его предателем. Тем больше будет их разочарование, когда правда откроется. Успокоить девушку стоило огромных усилий. Рождественским утром Рон кинул в Гарри подушкой, и Гарри проснулся. «С Рождеством тебя! Смотри, прибыли подарки!» Гарри сощурился и потянулся за очками. На полу у кровати в полутьме спальни высилась куча коробок. Рон уже разглядывал свои подарки. «Еще один свитер от мамы, как всегда, темно-бордовый. Тебе она тоже наверняка прислала». Гарри развернул первый пакет. Ему миссис Уизли связала ярко-красный с гриффиндорским львом на груди, а еще напекла пирожков с изюмом и миндалем, не забыла прислать коробки с пирожными и ореховыми леденцами. Отодвинув все это, он увидел на полу длинную плоскую коробку. «Что это?» – бросил Рон любопытный взгляд. «Не знаю». Гарри раскрыл подарок и не поверил глазам. Это была чудесная новенькая метла. Рон выронил носки и спрыгнул с кровати. Вот это да! Он даже охрип от восхищения. И не просто метла, а та самая молния, которой Гарри каждый день любовался, когда жил в косом переулке. Он взял метлу в руки. Древко блеснуло, метла задрожала, Гарри отпустил ее, и она повисла в воздухе. «Садись и лети». На кончике древка золотился регистрационный номер. Гладкие прямые березовые прутья были как на подбор. Рон тут же принялся громко обсуждать, кто бы мог подарить такую вещь. После бредового предположения о том, что это подарок от Люпина, Гарри засмеялся. «Над чем это вы смеетесь?» На пороге стояла Гермиона в домашнем халате и с рыжим любимцем на руках. На шее у кота красовался бант из мишуры, и живоглот недовольно ворчал. Заметив молнию, отличница ахнула и всплеснула руками так, что нечаянно выронила питомца из рук. Рыжий кот тут же умчался в гостиную с глаз долой. «Гарри, кто это тебе подарил?» «Не знаю, в посылке не было поздравительной открытки». Гермиона вдруг посерьезнела и задумчиво закусила губу. «Что это с тобой?» – удивился Рон. «Странно как-то», – ответила Гермиона. «Это ведь очень хорошая метла. Да, самая лучшая в мире». Восторгу Рона конца не было. «Значит, она дорого стоит». «Еще бы! Да она дороже всех метел слизеринцев, взятых вместе. Кто же это мог подарить Гарри такую дорогую вещь и даже не назвать себя? Что нам за дело, кто ее прислал?» — воскликнул беспечный Рон. «Гарри, дашь полетать, а? На этой метле летать нельзя», — отрезала ни с того ни с сего Гермиона. «Почему это?» «Гарри, я понимаю, что тебе жаль Нимбус, но послушай ты меня хоть раз», — попросила отличница. «Тот, кто прислал тебе эту метлу, знает, что она тебе нужна, знает, что ты отличный игрок в квиддич. В тот же день, когда сломался Нимбус, в окрестностях видели Сириуса Блэка. Ты не думал, что Блэк может прислать тебе метлу, зная, что ты не устоишь от соблазна? А если она проклята и сбросит тебя в самый ответственный момент?» «Да брось, Гермиона!» — огрызнулся Гарри, будучи не в силах оторваться от такого сокровища. «Если бы Блэк так хотел меня убить, он бы прислал подарок со, скажем, гранатой без кольца. Нужно проверить, не наложены ли на нее чары», — стояла на своем Гермиона. «Сама я в этом не сильно разбираюсь, но, думаю, мадам Трюк вместе с профессором Флитвиком сумеют ее проверить. У меня есть идея лучше», — предложил Гарри, подхватывая метлу за древко. «Учителям явно не до нас, зато я знаю, кто точно не откажет». Через несколько минут в дверь чернокнижника осторожно постучали. В комнате послышались шаги, дверь распахнулась, явно только что разбуженный Штейнбах сонными глазами уставился на троицу. «Внемлю. Алекс, нам нужна твоя помощь», — выпалил Гарри на одном дыхании. «Мы можем войти, у меня слегка не прибрано», — посетовал чернокнижник. 10 минут, и я сам к вам спущусь. Подождите». Ровно через 10 минут дверь в комнату Алекса снова распахнулась, из нее вышел сам жилец и Элис. Возмутилась Гермиона. «Ты что, ночевала у него? А кто мне запретит?» — сладко потянулась девушка. Тишина, приятный полумрак, разговоры у камина, рассказы перед сном. Советую, Гринджер. Через пару лет поймешь, как это мило». Гермиона залилась краской, Рон и Гарри переглянулись, так ничего и не поняв. «Так что у вас за дело?» — немец окинул взглядом неразлучную троицу. «Я так понимаю, связано с этой метлой, что Поттер умудрился купить и сломать молнию, и теперь нужна починка?» «Нет», — покраснел теперь уже Гарри. «Слушай, Ты ведь чернокнижник, так, вчера еще был. Значит, разбираешься в проклятиях, уточнил Гарри. Проклинать подарок кому-то я не буду, это неэтично. Рон захихикал, услышав это. Алекс, возмутилась Гермиона, ты хоть иногда бываешь серьезным, я полностью серьезен, отмахнулся шестикурсник. Надо же было как-то приободрить ваши мрачные лица, впрочем, к делу. Чего вам, смертные? Видишь ли, мне прислали эту метлу в подарок, но отправитель не подписался. У-у, секретный Санта, обожаю такие моменты. Алекс, ткнула его под ребра теперь уже Маккинан. Все, утихаю. Давай дальше, Поттер. И, в общем, ну-у, Гарри запнулся, осторожно косясь в сторону старосты. Гермиона оказалась смелее, чем он, и я предположила, что ее мог прислать Сириус Блэк. Она тоже покосилась в сторону побелевшей Лис, ну или другой недоброжелатель. Проклясть, чтобы она, например, сбросила Гарри, и прислать как подарок. Алекс прикрыл глаза. Довольно нелепый способ, оценил он. Гораздо дешевле было бы прислать Гарри кружку, проклятую на смерть первого, кто ее коснется. Памятуя о том, что семейство Блэк поголовно темное, как, кстати, и твое, Гарри, надо считать, что его представители собрали в семейной библиотеке целую кучу знаний. Без обид, Элис, это комплимент. Проклятие Блэков одни из самых сложных и интересных. Я как-то сталкивался с проклятием, наложенным твоим дедушкой, Орионом Блэком. Ближе к делу, оборвала его Элис, хотя в ее голосе не было ни одобрения. И мы это, с трудом выдавил из себя Гарри. Скажи, ты мог бы проверить эту метлу, не проклята ли она? Мог бы, пожал плечами немец. 50 золотых, если найду что-то, можем обсудить снятие чар. Сколько? Возмутился Рон, буря от злости. Да ты, мы можем обратиться к учителям. Как-то с сомнением прервала его Гермиона. Они не возьмут денег, не возьмут. Пожал плечами немец. Только и промаринуют они эту метлу по меньшей мере 2 месяца, тогда как я могу сделать это за 3 дня. А если учителя найдут какое-то проклятие, то эта молния все равно попадет ко мне в руки. Потому что проклятие семьи Блэк никто из них не снимет. Разве что, Дамблдор, но он просто предложит Гарри отказаться от этого подарка. Или направит ко мне, как к мастеру темной магии. Только тогда ставка будет уже выше. Откуда бы тебе? Я согласен. Прервал спор Гарри. 50 галлеонов? Да. Можешь выписать чек или расплатиться наличкой? Мне плевать. Подождешь, пока я за золотом в спальню поднимусь? Без проблем. Кивнул немец, а метлу оставь пока, я начну работать уже сейчас. Друзья поднялись обратно в спальне. Штейнбах улыбнулся, слишком подленько улыбнулся, настолько, что у Элис разом вылетели из головы все заготовленные речи в адрес парня. Что-то не так, почему, по-твоему, я взялся за столь пустяковое дело, как анализ проклятия, да еще и запросил в 2 раза меньшую ставку. Ты думаешь, на ней есть чары моего отца, я знаю это. Штейнбах передал девушке метлу, обрати внимание на руны у хвоста, защитные, противокоррозийные и согревающие чары, нанесены позавчера, судя по силе эманаций. Твой папа, как я погляжу, заботится о крестнике, но зачем тогда 3 дня, не поняла Элис. Алекс тяжело выдохнул, это замечательный образец для снятия осадка и определения признаков магии твоего отца, Элис, подмигнул он девушке, владея этими признаками. Мы, во-первых, сможем найти твоего отца, где бы он ни был, а во-вторых, сможем найти фамильный особняк Блэков. Но зачем, ты ведь не откажешься от титула Леди Блэк? Примечание к части. Небольшой кусочек про молнию откушен от оригинала почти без изменений как проходящий фрагмент. Все права на него, за автором оригинала, я не претендую. Глава 16. Родители и дети. Следующие 3 дня прошли как-то уж слишком быстро. Может быть, виной тому были Гарри и Рон, которые при каждой личной встрече спрашивали у чернокнижника, не готов ли анализ метлы, или подозрительно косящийся в его сторону Гринджер. Алекс не знал. Штейнбах лишь криво улыбался и повторял фразу про 3 дня. Тем более, что заняться было чем. Поттер совершил ужасную ошибку, пояснил Алекс девушке в конце 2-го дня. Когда осадок магии Блэков темно-серой субстанции осел на лабораторном стекле, это сразу дает понять, что либо он совсем идиот, либо он так отчаялся, что другого пути нет. Ты про то, что он отдал тебе личную вещь, и не потребовал при этом клятвы, что я ему с помощью этой вещи не наврежу. Кивнул немец. Все так, Элис, все так, рад видеть, что у тебя, наконец, проснулось критическое мышление. А говорят, что регулярная интимная жизнь не оказывает положительного влияния на человека. Помнишь себя в сентябре? Жуткая черная магия, профессор Дамблдор такой душка. Покусаю, пообещала Элис, залившись краской. Хочешь перед сексом поиграть? Улыбнулся немец. Да ладно, не дуйся. Преображение просто невероятное, я горжусь тобой, котенок. Алекс перенес магическую эссенцию на небольшой ритуальный столик. Ты, кстати, подумала над моими словами про титул Леди Блэк? Подумала. Ученица чернокнижника присела на кровать, даже немного поискала информацию о семьях. Ао, это ты правильно сделала. Штейнбах начертил в воздухе над эссенцией магический символ. Ну так что, меня немного смущает пара моментов. Призналась девушка, я ведь несовершеннолетняя, да и мой отец пока еще живой, а он не может быть главой семьи, оборвал ее речь Алекс. Насколько мне известно, он сбежал из дома, да не просто так, а со скандалом. А после начала войны с Волан-де-Мортом, именно войны, а не тех стычек, что случались ранее, еще и бросил, что Блэки больше ему не семья. Леди Нарцисса Малфой, младшая племянница, и ушла в семью мужа. Ее связь с семьей очень сильно ослаблена, так что ни Драко, ни Люциус не могут претендовать на наследие. Андромеда Тонкс в девичестве, Блэк, отсечена от родового древа вместе с семьей. Ну а Беллатрис Лестрингдж, как я понял, заключена в Азкабан, ее палочка сломана, а без поддержки семьи 13 лет в этой тюрьме оборвут любую связь. Регулус Блэк, младший брат Сириуса, мертв. Значит, ты, единственная достойная наследница, потому что твой отец отрекся от семьи уже после твоего рождения. Как-то это слишком жестко. Поморщилась Элис. Законы магии немногим лучше драконовых законов. Пожал плечами немец. Ты разобралась, чем жертвуешь и что получаешь от своего титула, когда примешь его? Да. Поправила волосы девушка. Если я принимаю наследие леди, мне придется отречься от фамилии Маккинон, приняв имя Элизабет Блэк, отречься от пути света, принести клятву хранителю семьи в том, что я буду заботиться о благороднейшем и древнейшем семействе Блэк, что буду поступать в первую очередь на благо семьи и так далее. Взамен на это я, по идее, должна получить в свое полное распоряжение все состояния семьи, дома, домовиков, слуг, магические источники, счета в Гринготтсе, поддержку магии семьи. Правда, мне особенно не нравится один из пунктов моей жертвы. Какой? Заинтересовался Алекс, не отрывая взгляда от эссенции, которая, его стараниями, превратилась из серой в иссиня-черную, будто космическая пустота. «Я должна до достижения 17 лет связать себя магическими узами», — смутилась девушка. «А я как-то не планировала выходить замуж так рано». «Погоди, погоди», — остановил ее чернокнижник. «Ты сказала магическими, а не брачными узами. Но ведь магические узы бывают самыми разными. Это может быть заключение брака, узы крови, которым следуют многие вампиры, это может быть связь приемного дитя и опекуна, крестная связь. В общем, надо уточнить, имелись ли в виду именно брачные узы. Если нет, успокойся, ты условия с магическими узами уже выполнила. Это как? Не поняла девушка. Узы мастера и околита тоже подходят под условия. Штейнбах взмахнул палочкой, эссенция ужалась в плотный комок. На лабораторное стекло опустилась большая черная жемчужина. «Извини, у меня просто работа такая, что приходится разбираться в неочевидных нюансах магических контрактов. С потусторонними сущностями не забалуешь. Кстати, ты обещал мне, что покажешь, как работать с духами. Покажу обязательно, но немного позже. Ты пока не готова к этому знанию». Немец аккуратно поднял жемчужинку, остаточные лужицы изрядно посветлевшей магической силы Сириуса сами собой слились в пробирку. «А пока не отходим от темы. Я отделил личную магическую силу твоего отца от осадка магии Блэков. Если я прав в своих умозаключениях, то когда ты возьмешь эту жемчужину в руки, то услышишь зов родного дома. А вот на стою личной магии твоего отца придется немного постоять, после чего можно будет пытаться отловить его по магическому следу. Когда все будет готово, мы с тобой сможем найти его хоть на том свете». На самом деле, Алекс как-то и не заметил, в какой момент их с Элис дружественные отношения перешли в крепкую любовную связь. И все вокруг, почему-то, эту связь не просто понимали, но и принимали как нечто само собой разумеющееся. Так что никто особенно не возникал, когда в один прекрасный вечер вещи девушки сами собой переместились в комнату чернокнижника. Говорить о чем-то семейном было пока рановато, разумеется, но и простыми отношениями парня и девушки это было назвать уже нельзя. Во всяком случае, им было хорошо друг с другом, они могли часами сидеть у камина, болтать ни о чем, читать книги или варить какие-нибудь зелья, после чего, приняв душ, вместе улечься на большую кровать и предаться взаимному удовольствию. Разумеется, поначалу все было не так гладко. Право на совместную жизнь пришлось буквально выгрызать у МакГонагалл. Нашлась, блин, родительница невинности и девичьей чести. Алекс, например, равно как и Элис, считал, что лучше пусть у девушки ее первый раз случится по доброй воле, в здравом уме и трезвой памяти, да еще и с любимым человеком, чем по дурости, от слепого буйства гормонов или, что еще хуже, на хмельную голову. И будет не простым сбросом давления гормонов, а началом тесных отношений, за которыми, впрочем, через год-два может последовать и создание семьи. Примерно в таком ключе он и высказался во время очередного непростого разговора с деканом. Герштейнбах буквально пылала гневом профессор трансфигурации. Вы хоть понимаете, что для юных волшебниц ранние связи являются одним из якорей для их магической силы? Понимаю, огрызнулся немец, равно как понимаю и то, что моя магическая сила во много десятков раз превосходит ее собственную. Так что я, по сути, даже помогаю ей через близкую связь не только тел, но и душ, профессор. Под моим влиянием, ее собственная сила будет развиваться. Так что не вам меня обвинять. Ей 16 лет. По закону, это возраст согласия. Так что не вижу причин так возмущаться. Тем более, что я не из тех людей, кто подходит к делу несерьезно. Уверяю вас, Элис от связи со мной никоим образом не пострадает. А вы подумали, что будет, если она? Подумал. Поэтому и сделал большой заказ на соответствующие эликсиры. Спор длился уже второй час, немцу стало это надоедать. Впрочем, последние слова, похоже, как-то повлияли на укрытое гневом сознание декана Гриффиндора. Уже на следующий день, после пира в честь окончания рождественских каникул, Штейнбах отдал Гарри метлу и большой лист пергамента, по контуру исписанный дивными руническими символами. «А это что?» – поинтересовался избранный, указывая взглядом на бумагу, пока Рон и остальные гриффиндорцы в восхищении передавали друг другу драгоценную метлу. «Официальное заключение от мастера проклятий, подписанное и с магической печатью», – пояснил Алекс, «на случай, если МакГонагалл, мадам Трюк или еще кто-то потребует у тебя молнию на разборку и анализ». Просто скажешь, что метла уже прошла проверку и предъявишь этот документ. Заметь, Поттер, не отдашь, а именно предъявишь. По закону, они не имеют права выступить против такого заключения. А во, удивился Гарри, твое имя действительно так много значит? Ну, имя Алекса Штейнбаха, разумеется, стоит не слишком много. Сложил руки на груди немец. Но вот против печати мастера тьмы ни один волшебник, будь он хоть министром магии, хоть директором Хогвартса, хоть великим светлым чародеем, не пойдет. Эта печать, Поттер, своего рода магическое обязательство от мастера, что на момент подписания документа все условия соблюдены. В твоем случае, что никакой темной магии и проклятий на метле не обнаружено и что ты оплатил мои услуги в полном объеме. Запнулся Гарри. Спасибо. За ваши деньги любой каприз. Искать блудного отца Элис, кстати, долго не пришлось. Праздник по поводу получения Гарри молнии закончился в час ночи. Пришла профессор МакГонагалл, одетая в домашний халат из шотландки с сеточкой на волосах, и велела всем идти спать. Гарри с Роном всю дорогу в спальню не переставали обсуждать грядущий матч. Штейнбах, ставший негласным героем дня, вскоре устал отвечать на тупые вопросы, а потому был очень рад, когда за ним и Элис закрылась дверь в теперь уже их общую комнату. «Я первая в душ, ступай», — кивнул Алекс, поправляя что-то в ее домашней работе. Это была уже своего рода традиция. Хитро сделанный немец научился подделывать почерк своей девушки и теперь регулярно правил ее домашние задания, так что у самой Элис оставалось приличное количество времени на постижение различных наук. Она уже освоила первые медитативные практики, так что постепенно начала поглощать сущности знания из целых книжных полок. Прогрессировала она семимильными шагами, магическая сила буквально бурлила в девушке. Ураганный прогресс под чутким контролем близкого человека – самый лучший рецепт получения магического, да и не только, величия. Едва дверь в душ закрылась, как по всей башне Гриффиндора раздался жуткий вопль. «А-а-а-а-а! Не-е-е-е-е-е-е-е-ет!» Мгновением позже захлопали открываемые двери спален, Возгласы разбуженных и напуганных подростков наполнили башню. Сам Штейнбах действовал на рефлексах и смог прийти в чувство только тогда, когда оказался в общей гостиной с посохом в одной руке и волшебной палочкой в другой, да еще и спиной закрывая выскочившую из комнаты в одном халате Элис. «Что случилось?» — раздался из одной из спален голос Симуса Финнигана, третьекурсника, что жил в комнате с Поттером, Уизли и еще парой ребят. «Блэк, Сириус Блэк, с ножом!» — кричал без передышки шестой сын семейства Уизли. «Что? Был здесь, только что, разрезал полог, разбудил меня. Тебе это не приснилось?» — спросил Дин. «Посмотрите на полог, говорю вам, что он был здесь». Лицо Алекса, который все это услышал, вдруг перекосило. Он обернулся к Элис. «Закройся в комнате, пока я не вернусь, из комнаты ни на шаг, я быстро», — отчеканил он таким тоном, что девушка предпочла не задавать лишних вопросов, а лишь кивнула, прошептала «будь осторожен», и мгновенно заперлась в комнате. Для нее авторитет чернокнижника был выше всяких границ. Немец быстро окинул взглядом гостиную. «Так, все, вроде на месте. Окна закрыты, значит, ушел через дверь». На ходу перехватив одного из близнецов Уизли, Алекс приставил ему палочку к горлу. «Карту», едва слышно прорычал он. «Что?» – осторожно спросил тот. «Карту замка, которую вы двое сперли у Филча. Быстро, сука. Мы ее отдали П. Поттеру», трясясь от ужаса пролепетал Фред. «Акция карта». Мгновением позже немец уже разворачивал настоящий артефакт в виде карты замка. Это сокровище он заприметил у близнецов еще в сентябре, только все никак времени не было попросить взглянуть. Немец осмотрел карту. Пока все возились, прошло 7 минут. Ворвавшийся на шум декан Гриффиндора уже начал устраивать всем разнос, не обращая внимания на Штейнбаха, которого уже буквально терпеть не могла, ведь этот наглец каждый раз умудрялся выйти сухим из воды. Черт бы их побрал, этих чернокнижников. 7 минут. Куда можно уйти за 7 минут? Алекс оценивающе осмотрел на карте ближайшие этажи. Странно, нету нигде. Ну не исчез же он. На самом деле, шалость удалась. Штейнбах стер карту, осторожно передал ее обратно Поттеру, что умудрился оказаться рядом. Разумеется, он солгал. Чернокнижника распирала злость, и тому была весомая причина. Сириус на карте был, только не в гостиной и окрестностях, а в запретном лесу. Но больше всего Алекса заинтересовал отмеченный рядом с кроватью Уизли еще один человек, которого на этой карте было быть не должно. Имя этому человеку было Питер Петтигрю, тот самый, которого Блэк, по официальной версии, угробил 12 лет назад. Вот только в том месте, где, согласно карте, находился Петтигрю, находилась клетка с крысой Рона. «Алекс, все в порядке?» – осторожно поинтересовалась Элизабет, глядя на ухахатывающуюся тушку чернокнижника, который завалился в комнату спустя несколько минут. Только и смог выдавить из себя совершенно счастливый немец, падая на кровати и хохоча в подушку. «Я в порядке. Чего ржал-то?» «Да так», – утер слезы Штейнбах, кое-как успокаиваясь. Просто на мгновение представил себе рожу шестого Уизли, когда он узнает, что его крыса, а не маг по имени Питер Петтигрю, а сам он столько лет в одной кровати со взрослым мужиком спал. «Ты серьезно?» – ахнула Элис. «Но ведь, я в курсе, что этот человек официально мертв и что именно за его убийство твоего отца осудили на пожизненное в Азкабане», – кивнул Алекс, моментально становясь серьезным. «Вот только есть один момент, если мы вот так просто расколдуем Петтигрю, даже перед всеми, то с твоего отца это не снимет ни обвинений в побеге, ни в липовом участии в отрядах пожирателей смерти. Предатель 12 лет жил в облике крысы, но меня волнует то, каким образом директор и тут оказался слеп. Он без труда отличает анимагов и видит сущности похлеще иного следопыта, на глаз отличает проклятие взгляда Василиска от смерти, хотя симптомы там близки к клинической смерти. Он вычислил, что я чернокнижник, но при этом не видит, что крыса – это не крыса. Нет, тут все не так просто. Если мы хотим красиво раскрыть Петтигрю, чтобы не было никаких проблем и недосказанностей, нам нужно подготовиться. Согласна, кивнула девушка после недолгого размышления. Все слишком неоднозначно. В конце концов, если мы просто так его расколдуем, то Петтигрю может просто сказать, что он боялся моего отца и потому скрывался в облике крысы. В точку. Тем более, что еще есть риск, что Петтигрю не доживет до допроса, его банально уберут, чтобы не мешал. И что будем делать? Ничего. прикрыл глаза Штейнбах. Лично мы будем делать вид, что все в порядке, но я напишу паре тройки своих должников. Полезно, знаешь ли, оказывать услуги чернокнижника представителям высших эшелонов власти. А я что должна делать? Учиться, готовиться, тренироваться. В конце концов, кто-то здесь пугал меня знакомством со своими дядей и тетей. Тетя, дядя, знакомьтесь, это Алекс. Смутилась девушка, когда они с чернокнижником в выходные отправились в Хаксмит для знакомства с Джейкобом и Кэтрин Маккинон. Алекс, это мои дядя Джим и тетя Кэтрин. Я тебе про них рассказывала. Мое почтение, сэр, мадам. С уважением кивнул немец, после чего осторожно поцеловал руку благостного вида женщине лет 40, пожал могучую ладонь чиновника. Так значит, вы и есть Герр Штейнбах, в которого умудрилась влюбиться наша племянница, верно? Как-то с подозрением прищурился мистер Маккинон. Истинно так, сэр. Приятно, наконец, встретиться лично. Алекс знал, что этого разговора не избежать, заранее подготовился, но все равно нервничал. Волшебники слишком предсказуемы. Так что когда мистер Маккинон пригласил их всех в отдельный вип-зал довольно дорогого трактира «Золотая слеза», Штейнбах ни капли не удивился. Окинул взглядом помещение. Довольно дорогое, понторезное заведение, но на фоне банкетного зала в немецкой магической канцелярии пустой звук. Нисколько не потерявшийся немец поймал на себе удивленный взгляд мистера Маккинона, помог Элизабет устроиться за столом и с интересом уселся на свое место. Джейкоб Маккинон, после вступительных разговоров о погоде и учебе, устроил абсолютно невозмутимому немцу фирменный допрос в лучших традициях министерского аврората, с каждым ответом мрачнее все больше и больше. Женщины морально поддерживали своих мужчин. «Вы ведь знаете, что Элизабет – истинно чистокровная ведьма», – Алекс кивнул. «Не считайте, что замахнулись на слишком многое, молодой человек, никоим образом, сэр. Элис поведала нам, что вы не из чистокровной семьи. Все верно. Впрочем, отсутствие в моей семье благородных сэров, лордов, пэров, рыцарей ее величества, герцогов и прочих титулованных особ, да и волшебников вообще, не делает мою кровь хуже или лучше. В самом деле, новая кровь, свободная от проклятий, но с явно выраженной магической силой, великое благословение, которое не каждая древняя семья может себе позволить». Маккинон нахмурился. Он не был предвзятым к маглорожденным. Вот только факт оставался фактом. Большая часть обретенных волшебников не были так уж сильны магически, не имели больших карьерных перспектив при действующем режиме, да и вообще мало когда стремились закрепиться в мире волшебников, предпочитая родной мир. Наконец, мужчина решился на небольшую провокацию. «И какую же магическую силу может иметь 16-летний юноша вроде вас? Достаточную, чтобы с ней считался, скажем, Герр Шмидтмейер. Вы знакомы с канцлером магической Германии?» Едва не поперхнулся вином мистер Маккинон. «Больше вам скажу, я избавил его дочь от крайне мерзопакостного проклятия, от снятия которого отказались даже такие центры колдомедицины, как Мунга и клиника доктора Цехильсона. Простите, молодой человек, вам ведь всего 16, не поняла уже миссис Маккинон». «Совершенно верно», — кивнул Алекс. «Тем не менее, у меня уже есть довольно прибыльная специализация в магии, в которой я успел получить определенный статус. И с этим статусом приходится считаться даже таким персонам в волшебном мире, как Дамблдор, Фадж, Смитвик, Шмидтмейер, Скримджер, Делакур, Малфой, Боунс, Цехильсон и десяткам других менее значимых, но, все же, важных волшебников». Штейнбах мысленно улыбнулся. Глаза у опекунов Элизабет были размером с галлеон, так что Алекс смело записал этот раунд на свой счет. «Но ведь от этого она не перестает быть наследницей семейства Маккинон, верно?» – съехидничал вредный дядюшка. «Ведь родство с чистокровным семейством – это замечательное подспорье как в статусе, так и в финансах, верно? С одного моего контракта, в среднем, можно спокойно жить 2-3 месяца, почти ни в чем себе не отказывая. А контракты по моему направлению магии есть всегда. При полном отсутствии вменяемой конкуренции, можно сказать, что я забрал себе целую золотую жилу», — отбил атаку Алекс. «Так что, думаю, вы не посчитаете меня плохой партией для вашей племянницы. Так что можете наследником семьи назначить кого вам заблагорассудится. Например, своего собственного сына. А благосостояние Элизабет станет моей задачей. И что же у вас за специализация?» — мило улыбнулась миссис Маккинон. «Элизабет, надо сказать, никогда в письмах не упоминала этой темы. Я знаю», — чуть расслабился Алекс. по той простой причине, что ей запрещает ученический договор. «Простите, Элизабет не только моя девушка», — немец улыбнулся, увидев шокированные лица Маккинанов, «она еще и моя ученица, по всем правилам, но ведь учеников имеют право брать только мастера, все верно», — кивнул Алекс. «Настало время финального удара, видите ли, я не только шестикурсник Хогвартса, но и мастер тьмы из крепости чертовой дюжины, новый мастер, занявший место своего учителя по воле магии, признанный 12 другими мастерами. Вы, темный маг», — отшатнулась миссис Маккинан. «Чернокнижник, мэм». «А разница?» — немец довольно улыбнулся, выпил глоток вина. «Разница принципиальна. Слушайте, ты им понравился», — мило улыбнулась Элизабет, когда они вдвоем шли по Лондону. «Прости, дядя всегда такой мрачный. Ты видела его лицо, когда он узнал, что я мастер в 16 лет?» — улыбнулся Алекс. «Черт, давно не видел такого ошеломленного лица. Ну, зато самое главное мы сделали. Я, если честно, до самого конца был уверен, что они не дадут свое одобрение. Темный маг, маглорожденный, ни семьи, ни покровителей, ни состояния и все такое. Ведь именно таким твой дядя меня видел изначально, верно, верно?» — покраснела Элис. «Ну, ты же просил не говорить ему о твоем мастерстве. Хотел устроить им сюрприз. Шок ведь, дело такое, помогает налаживать связь даже там, где партнера воспринимают в штыки. Во всяком случае, он одобрил наш план с принятием тобой титула Леди Блэк». Немец улыбнулся. «Да уж, убедить мистера и миссис Маккина на такое решение, как отпустить свою девочку в свободный полет и принять такую статусную фамилию, как Блэк, было тяжело. Помогло только то, что Маккинаны после катастрофы с матерью Элис не слишком верили Дамблдору, а потому согласились с тем, что будет печально, если директор начнет влиять на Элис с помощью Сириуса. Или наоборот. Когда же немец предложил оплатить всю процедуру и организовать всю бумажную волокиту, мистер и миссис Маккинаны вовсе поплыли. Все было оформлено очень и очень быстро, хотя Алексу пришлось слегка дать на лапу отдельным людям за то, что те не будут задавать вопросов и не будут сообщать своим начальникам о том, что у семейства Блэк появилась леди. А непреложные обеты, принесенные этими людьми, обеспечивали гарантию молчания. Мало того, хитро сделанный чернокнижник перечитал необходимые условия принятия наследия, которые гоблины выставили перед его девушкой. Доколупался, правда, чуть не до каждого второго пункта, но отстоял право девушки на сокрытие наследия. «Так, мы на месте», — остановила его Элис. «Площадь Гримма, вон он», — обратил ее внимание Алекс, указывая на стык между домами. «Я не из твоей семьи, но эманации дома чувствую так, что аж петь хочется. Столько темной энергии, столько серой магии, такие замечательные магические сочетания. Класс!» Элис прикрыла глаза. «Дом благороднейшего и древнейшего семейства Блэк находится по адресу Лондон, площадь Гримма, дом 12, торжественно произнесла девушка. Между домом 11 и домом 13, откуда ни возьмись, появилась видавшая виды дверь, а следом грязные стены и закопченные окна. Добавочный дом словно бы взбух у него на глазах, раздвинув соседние. Немец усмехнулся. «Довольно любопытная маскировка. И как хорошо сделано. Стереосистема в доме 11 работала как ни в чем не бывало. Живущие там маглы явно ничего не почувствовали». Элис подвела его к крыльцу, приложила ладонь к двери, как ей рассказал поверенный гоблин семейства Блэк. «Элизабет Марлин Блэк, дитя тьмы и чистой крови, просит свое родовое гнездо впустить ее по праву достойной и признанной магии Леди Блэк». На двери материализовалась замочная скважина и серебряная ручка. Элис подергала ручку, но дверь была плотно заперта. Алекс воздел очи горе. «Ясно, дом хочет, чтобы все гости приложили к ней свою ладонь». Он снял перчатку, приложил руку к гладкому дереву. По телу прошла волна магии дома Блэк. Александр Герберт Штейнбах, мастер тьмы и чернокнижник, дитя новой крови и магии, отмеченный дикой охотой, просит дом семейства Блэк впустить его по праву мастера чертовой дюжины и учителя той, кто достойно занять место главы семьи Блэк. Дверь моментально развеялась, пропуская их вперед, и чей-то скрипучий голос тут же объявил: «Добро пожаловать в дом благороднейшего и древнейшего семейства Блэк, глава 17, особняк на Гримма. Приветствую в доме благороднейшего и древнейшего семейства Блэк». Перед гостями почтительно поклонился старый лопоухий домовик. «Я, Кикимер, домовой эльф, хранитель дома сего». Домовик изрядно понизил голос и заворчал ни с того ни с сего. «Дочь поганого отступника и предателя крови и придурок этот грязнокровый, приперлись осквернять дом. А вайляцита, елда, огрызнулся немец, эльф тут же завис на месте. Мастер знает, я знаю больше, чем ты можешь вообразить, дух дома Блэк. Мира тебе и долгих лет дому твоему, поклонился домовику Алекс. И вашему дому, мастер, зачем вы тут? Я здесь, чтобы вернуть дому Блэк его былое величие, вернуть его во тьму, в которой он пребывал долгие столетия. Это дитя признано магией достойной. Пусть она дитя отступника, но она Блэк, этого не изменить ни мне, ни тебе, ни Богу, ни дьяволу. И она достойна. Поручишься ли ты за свою ученицу, мастер? Прищурился домовик. Присягнешь ли, что она достойна рода своего? Присягнешь ли ты, что она не обманщица, что она достойная гордого титула леди Блэк и наша по магии крови? Присягну. Из сумки Алекса появился ритуальный нож. Немец сделал разрез на ладони. Капля крови опустилась в протянутые ладони домовика. На самом деле, если бы Элизабет пришла одна, домовик мог бы ее не принять. Собственно, по этой причине Алекс и решил пойти с ней. Да и мало ли какие гадости таит в себе старинное родовое гнездо. Девушка, конечно, Блэк, ее магия семьи не убьет, но покалечить может запросто. Этот ритуал принятия домом члена семьи, вообще, должен был проводить отец над дочерью или глава семьи над принятым в семью чужаком. Но сейчас ситуация была иная, ведь у дома Блэк не было хозяина, не было главы семьи, а потому его роль исполнял домовой, истинный хранитель дома семьи. И чтобы он не отказал, нужен был сильный гарант, и мастер тьмы был в этом деле серьезным аргументом. Мастера вообще своим словом не разбрасываются. Домовик снова почтительно поклонился, но на этот раз на его лице не было отвращения. Кикимер подошел к Элизабет, Алекс молча протянул ей нож. Девушка сделала небольшой надрез. «Признаешь ли ты, дитя, этот дом своим домом?» «Признаю», — проговорила девушка. «Клянешься ли ты защищать семью, заботиться о ней, быть дому Блэк доброй владетельницей, стражем и хозяйкой, истинной леди Блэк?» «Клянусь». Мгновением позже Элис тяжело вздохнула. Алекс ощутил, как сквозь девушку проходит волна магии дома, признавая ее. И мгновением позже чернокнижник обернулся, нацеливая палочку на дикий, почти что сумасшедший смех. Смеялся портрет, вернее, не портрет, а душа, прикованная к портрету. «Вау, вот уж не думал, что встречу на своем веку работу Базила Холлуэрда!» Восхитился чернокнижник, скосил взгляд на подпись. «Душа, прикованная к портрету, на котором отображаются все пороки, грехи и на которой переходит старение. Просто вау! Мое почтение, мадам Вальбурга, и вам здравия, мастер!» Улыбнулась нарисованная старуха. «Великая тьма, многое бы я отдала, чтобы взглянуть на выражение физиономии Альфреда, когда он узнает, что его обожаемый Сириус тут больше не командует. Великая тьма, мастер, вы совершили невозможное. Рада, очень рада видеть вас и мою достойную внучку в стенах благороднейшего и древнейшего семейства Блэк. Благодарю, мадам. Надо же, какие манеры, какая тьма в душе!» Восхитилась старуха. «А ведь и не скажешь, что не чистокровный. Кто вас учил, мастер?» 13. «Вы, ученик чертовой дюжины», всплеснул руками портрет. «Воистину, неожиданный, но приятный сюрприз. И учу тому же вашу внучку». Портрет на мгновение замолк, словно подбирая выражение. «Кикимер, да, старая хозяйка, отныне и навеки ты становишься личным домовым эльфом моей внучки, Элизабет Марлин Блэк, покуда она не решит иначе. Служи ей и дому Блэк, чистота крови навек», ритуально поклонился домовик, после чего повернулся к девушке. «Распоряжайтесь, хозяйка Элизабет». Девушка беспомощно посмотрела на немца. Алекс подмигнул ей, приобнял. Элис явно приободрилась. «Кикимер, по праву леди Блэк и твоей хозяйки, я приказываю тебе привести дом в порядок, чтобы в нем можно было жить, учиться, работать и, что много важнее, принимать гостей. И вот еще что», она покосилась на Алекса, «отныне и навеки, пока я не прикажу иного, слова мастера Александра для тебя, это мои слова и должны быть исполнены с той же тщательностью и усердием, что и мои. Ты понял, понял, хозяйка», вытянулся во фрунт домовик. «Тогда обождем с уборкой». Штейнбах создал из воздуха три кресла, сам сел на одно из них, попросил присесть и остальных. «Для начала, небольшая проверка безопасности. Кикимер, кто еще может войти сюда и кто имеет доступ к семейным активам в той или иной форме? Прежде в дом, по воле недостойного хозяина Сириуса, могли входить все члены организации под названием Орден Феникса, созданной Альбусом Дамблдором. К счетам и прочему имуществу они доступа не имели, за исключением личного сейфа Сириуса Блэка, доступ к которому был у Альбуса Дамблдора. Кто-то посещал дом, пока твоего прежнего хозяина не было. Нет, мастер. С момента, как недостойный хозяин Сириус был заключен в Азкабан и утратил права на дом, все активы были заморожены, а этот дом закрыт ото всех до появления наследника или наследницы. Кто узнает, что у семьи Блэк снова появилась леди? Никто, пока хозяйка не прикажет Кикимеру передать об этом достойным. Штейнбах задумался. Нет, разумеется, его и раньше просили возвести защиту для дома, но теперь был другой случай. Нужно было намертво изолировать дом от непрошенных гостей, при этом сделать все тихо и аккуратно, без шума и пыли. Элис, я могу сформировать для тебя приказ, но передать его Кикимеру сможешь только ты, потому что я не Блэк. Справишься? Говори. Во-первых, мне нужно знать, какими чарами защищен и скрыт этот дом. Во-вторых, полный список всех, кто даже теоретически может иметь сюда доступ. В-третьих, мне нужен полный доступ в библиотеку семейства Блэк, потому что только обладая знаниями Блэков я смогу возвести надежные чары. Если хочешь, я готов тебе поклясться, что не нарушу секретов твоей семьи, но... Не стоит, кивнула Элис. Я тебе доверяю. Хорошо. Немец прикрыл глаза. Тогда поступим так. На все, про все мне нужно 11-12 дней. При этом некоторые процессы прерывать нельзя, а значит, выходными тут не обойдешься. Самую базовую защиту мы нанесем уже сегодня, что можно будет сделать быстро, будем делать по выходным. А вот всякие длинные штуки и ритуальную защиту придется возводить в пасхальные каникулы и не раньше, там есть пара моментов, которые надо делать в четком порядке в течение 5 дней. Как раз хватит. С чего начнем? Сглотнула девушка. Со списка доступа. Самое простое и логичное. Кикимер, как леди Блэк, я приказываю, злобно сверкнули глаза Элизабет, закрой доступ в дом для всех, кроме меня, мастера Александра, и себя самого. И пустишь только тех, кого приведут хотя бы двое из нас, будучи в здравом уме, трезвой памяти и без ментального воздействия. Слушаюсь, хозяйка. Самодовольно ухмыльнулся старый домовой эльф. Кроме того, ты дашь полный доступ мастеру Александру. Он волен делать в этом доме все то, что вольна делать я. Хорошо, хозяйка. Закрой каминную связь как входящую, так и исходящую. Подхватил Алекс, понимая, что теперь и он может отдавать приказы. А еще убери заклятие доверия. Прежним хранителям тайны доверять мы, к сожалению, не можем. Значит, заключим новое доверие. Элис, ты будешь хранителем этой тайны. И что это значит? Никто, кроме тебя, не сможет раскрыть того, где находится этот дом. Для всех остальных он исчезнет, как будто не существовал на свете. Адрес исчезнет из всех воспоминаний, документов, мыслей, вообще любых упоминаний об этом доме. Что мне надо делать? Этот ритуал называется Фиделиус. Детская штука, взламывается довольно примитивным методом терморектального криптоанализа. Это метод экспресс дешифрования информации любой сложности шифровки в присутствии носителя этой информации. Гарантия раскрытия шифра почти 100%. А во, ахнули одновременно Элис, портрет Вальбурги Блэк и Кикимер. Элис подавила в себе неуверенность и осторожно продолжила. Это что за магия такая? Это удивительная магия. Довольно простая, но надежная. Даже маглы этим методом пользуются. Улыбнулся Алекс. Миру этот метод известен как метод раскаленной кочерги в пятой точке. Постепенно потянулись хмурые и мрачные будни. 5 дней в неделю Штейнбах и Элис сидели в Хогвартсе, аккуратно приглядывая за происходящим вокруг и стараясь не привлекать к себе внимания. А ранним утром субботы трансгрессировали к дому Нагримма, который защищали, скрывали и покрывали дополнительными чарами совместно с домовиком. Принцип получился довольно простым. Чтобы не привлекать ненужного внимания, чары снимали по одному слою, который моментально заменялся аналогичными по сути, но свободными от посторонних добавок, которых оказалось будто опилок в дешевом чае. Было удивительно, что дом вообще до сих пор никто не размародерил. Хотя, конечно, Кикимер со слезами на глазах признался, что пока в доме хозяином был Сириус, из него успели спереть и выбросить кучу всего. Единственное, что не пострадало точно, библиотека. Потому что Вальбурга Блэк оказалась не просто злопамятной, но очень-очень хитро сделанной теткой, а потому просто приказала домовику скрыть ее от глаз нерадивого отпрыска, а потом и вовсе велела домовику незаметно перетащить книги в хранилище Гринготтса. Библиотеку тогда, разумеется, искали, но найти так и не смогли. Вернее, нашли, но не библиотеку семьи, а личные книжные полки Альфреда Блэка, полные драгоценных томов, которых семья как раз и лишилась, что не спер директор, то утащил воришка по имени Наземникус Флетчер. В первые же выходные удалось аккуратно избавиться от Фиделиуса, который заменили на новый, хранителем которого стала Элис, гарантировал Алекс, после чего, по совету Кикимера, были обновлены чары отвода глаз, Магла и Магоотталкивающие. Потом, в течение месяца, одни за другими были обновлены защитные чары, блокаторы заклятий, отражатели обнаружения, обновлены старые рунные круги и нанесены свежие. Накопители энергии наполнялись магией, источаемой огромным источником, что разместился в подвале дома. Пока Алекс и Элис учились в замке, домовик убирался в доме, наполнял, с распоряжения хозяйки, кладовые, закупал запасы компонентов для эликсиров, закупал и переносил из Гринготтса различное не слишком ценное имущество. Кикимер все еще немного побаивался новых хозяев, не до конца доверяя им. Так продолжалось до середины февраля. На 20-е число немец почувствовал уже привычные эманации Кристража откуда-то с кухни. «Кикимер, я чувствую злую магию в доме, магию Кристража. Принеси мне эту вещь». «Кикимер не может», — сглотнул в страхе домовик. «Хозяин Регулус запретил». «Регулус Блэк умер из-за этой вещи, верно?» — уточнил немец. «Принеси мне эту вещь, я уничтожу ее». «Кикимер, доверься ему», — попросила Элизабет. «Он знает, что делает». «Кикимер сам пытался уничтожить проклятую вещь», — запричитал домовик. «Кикимер пытался ее сломать, сжечь, утопить, расплавить. И каждый раз у Кикимера ничего не получалось». «Принеси, у тебя не получилось по той причине, что это Кристраж, обломок души, защищенный от всех обычных решений. Для этого нужна особо темная магия. Я владею такой. Принеси, иначе Регулус умер напрасно». Кикимер поклонился, исчез на мгновение, после чего вернулся с амулетом в руках. «Я смотрю, Волан-де-Морт имел страсть к коллекционированию артефактов-основателей», — поморщился Алекс, крутя в руках большой серебряный медальон с изумрудной змейкой, сложенный в форме буквы «С», диадема Коктевран, медальон Слизерина. «Интересно, что еще он превратил в Кристражи?» «Ты уничтожишь его?» — сглотнула Элис. «Нет». Штейнбах покачал головой, повернулся к девушке. «Это сделаешь ты». «Я, ты», — подтвердил Алекс. «Учти, эта дрянь будет сопротивляться тебе до последнего, но я верю, что ты справишься. Не переживай, я буду с тобой рядом. Но как мне? Держи». Чернокнижник достал из сумки и передал ей череп и ритуальный стилет. «Заклятие, которое тебе понадобится, Толлианимам Магнаек Спарти Центинентис. Помнишь, как я учил тебя тянуть энергию из хранилищ?» Элис кивнула. «Тут принцип похожий. Вообще, надо бы тебе обзавестись собственными атрибутами и инструментами, но это пока не столь важно. Успеется, как закончим с твоим домом. С нашим. Что? Прости», — запнулся Алекс. «С нашим домом». Несколько секунд Алекс и Элис молча смотрели друг на друга, думая о своем. Наконец, чернокнижник решил, что пора начинать. «Давай, все как по нотам», — обнял он девушку. Быстро, аккуратно и без лишней суеты. Элис сдавила рукоять стилета, руки девушки очень сильно дрожали. Она буквально чувствовала, как от зачарованного медальона исходит волна потусторонней силы, как будто кто-то шепчет ей на ухо. И вот уже зажатое лезвие дрожит, оборачиваясь к ней. «Не верь ему, Элис», — шепнул ей на ухо мастер. «Ты сможешь, я верю». Элизабет почувствовала, как поверх ее ладошки легла сухая и мозолистая длань чернокнижника. Заточенное лезвие, усеянное рунами, вновь обернулось на медальон. Алекс чуть-чуть потянул ее руку вниз, и мгновением позже заколдованное серебро амулета поплыло под могуществом рунного клинка. «А теперь, заклинание, Толлианимам». Голос девушки дрожал от с трудом удерживаемой порченной магии, что гигантской волной било из осколка души. «Магнаекс, Парти Центинентис». Поднялся жуткий ветер, казалось, все вокруг загрохотало от мощи освободившейся магии Кристража. Закрытые сапфирами глазницы черепа филактерии засияли в наступившем на мгновение мраке. И спустя короткий миг морок спал, напоследок огласив все вокруг жутким потусторонним воплем умирающей частицы души, обратившейся в магическую энергию. Руки Элизабет дрогнули, кинжал и череп рухнули на пол, а сама девушка осела в руках парня. Алекс помог ей устоять на ногах, после чего снова обнял. «С почином в чернокнижи», — улыбнулся он. «Знаешь, приляг и отдохни немного, а мы с Кикимером сообразим небольшое пиршество. Это определенно надо отметить». Алекс на секунду умолк, выдерживая паузу. «Поздравляю с первым делом, чернокнижница Блэк. Для меня это честь, мастер. Примечание к части. Авайляцита, елда, не говори чушь, эльф, синдарин. Перевод мой, а потому корявый, дословный. Базил Холлуэрт, художник, написавший для Дриана Грея портрет, на котором отражались все его пороки, в то время как сам нарисованный в реале оставался вечно молодым. Талианимам магнаек спартит сантинентис, забери обломок души из вместилища». Глава 18. Атрибуты чернокнижницы. Часть 1. «Вот что, Элис», — обратился к девушке чернокнижник, когда они закончили наводить последние штрихи в защите Дамана Гримма. «Тебе нужно обзавестись своими атрибутами и инструментами чернокнижницы». «Правда?» — улыбнулась Элизабет, отрываясь от медитации над знаниями библиотеки Блэков, поднимаясь на ноги и бросаясь Алексу на шею. «Спасибо, спасибо, ты лучший. Когда идем за покупками?» «Ни за что. На тебе уже 3 учебных контракта, Крестраж, Бобгард и Морок. А ведь это мы только по дому на Гримма прошлись. Ты заработала право на свои инструменты. Сейчас быстренько посчитаем, сколько чего нужно, а затем, добро пожаловать в косой и лютный переулок. Некоторые компоненты нам, впрочем, даже там не продадут, поэтому их придется искать и добывать самостоятельно. А какие атрибуты? Я помню про посох, клинок, палочку и гримуар. Почти все. Еще филактерия, кольцо, амулет, ну и так, по мелочи остальные инструменты. Будешь делать самостоятельно, это традиция. Как твой мастер, я могу тебе помогать, но не делать за тебя. А какие замеры? Помнишь, как Элливандер тебя мерил? Рост, длина плеча, кисти, локтя. Да-да, ну и что? Ну вот, я сделаю такие же, а потом минут 10 расчетов на все, про все. Так быстро. Я написал программу для вычисления идеальных параметров волшебных инструментов. Ошибок не дает совершенно, компьютеры не лгут. А я проверил на 3 десятках наших товарищей по факультету. Мастера по изготовлению волшебных палочек либо вручную считают все это в течение нескольких недель, если делают палочку на заказ, либо, как Элливандер, делают условно универсальные палочки. «Ты где компьютер взял?» – удивилась леди Блэк, которая из макгловских книг уже знала, что такое компьютер и зачем он нужен. «Купил после одного контракта за неделю до поездки в Хогвартс. Полезная штуковина, особенно когда никто о ней не знает», – отмахнулся немец, доставая из безразмерной сумки новенький компакью. «Я зачаровал, чтобы работал не от электричества, а от магической энергии. Полезная штука, и вычислительной мощи больше, чем любой маг в состоянии вообразить. Хулиган нелегальный», – пожурила его девушка, подсаживаясь поближе. «Не боишься за зачарование магловских вещей отвечать?» «Не боюсь, я гражданин другой страны, а в магической Германии, где была куплена эта штука, запрета на зачарование магловских изобретений нет». Немец запустил программу. «Так, твой день рождения, возраст, магический аспект, длина руки, рост, созвездие. Ты как это вообще сделал? Все эти параметры – аргументы одной единственной функции, как в нумерологии». Алекс продолжал забивать значения в программу. «Я извлек сущность из нескольких книг о производстве магических инструментов и артефактов еще когда в крепости учился. Тогда, помню, неделю над ручными расчетами сидел, проверял все по много раз, хотя зависимости довольно-таки простые, просто их очень-очень много. Человеку трудно это запомнить и держать в голове, а компьютеру пофиг. Так, все, даем этой железке 5 минут на расчеты». Спустя 4 минуты умная машинка пиликнула, сообщая о готовности. Посох, молодой кипарис и пироги Пагрифа. Палочка, можжевельник, сердечная жила оборотня. В обоих случаях дополнительными материалами служат рубиновая пыль и желчь мантикоры. Сурово. Сурово? Ну да, это очень темные сочетания, уклон во мрак просто огромный. И, что самое интересное, все, кроме рубиновой пыли, можно найти в окрестностях Хогвартса. Слушай, ну ладно, древесина, в запретном лесу еще и не такое растет. Начало перечислять Элис. Желчь мантикоры можно в шкафу с компонентами для зелий взять. Гиппогрифов нам Хагрид показывал, перо взять не проблема. Но где, чтоб тебя, ты возьмешь сердце оборотня, люпин? Что люпин? Элис, не разочаровывай меня. Ты хочешь сказать, что он оборотень? Именно. Я его раскусил после уроков с Бобгартом. Полная луна в качестве наибольшего страха. Из лаборатории зельеварения за версту несет волчьим противоядием. Теплицы засажены аконитом. Хотя, Как утверждал Долгопупс, раньше там были другие растения. Гринджер, как мне кажется, тоже в курсе, но молчит пока. Ей невыгодно бучу поднимать, а то такое всплывет, что половина преподавательского состава из кресел вылетит, да и ученикам достанется. Но ты же не станешь убивать Люпина? Стану, но... Попыталась выдавить из себя Элис, он же такой смирный с виду. Господи, Элис, очнись, наш преподаватель чертов оборотень. Сорвался Алекс, он опасен. Ладно, с ней по просьбе директора травит его волчьим противоядием, но представь, что случится, если Люпин хоть раз его не выпьет. Ты можешь себе представить, что такое хренов оборотень, который почти год не выпускал лунную энергию, а накапливал ее в себе, борясь с собственной природой. Не кричи на меня. «Пожалуйста». Девушка обняла чернокнижника, уткнулась ему носом в грудь. «Пожалуйста. Просто я не могу. Он же человек». «Нет, Элис». Обнял ее в ответ Алекс. «Он оборотень, а не человек. Человеческая внешность, не более, чем очень и очень качественная маска. Это волк в овечьей шкуре. Пока в небе не сияет полная луна, он может притворяться хоть святым. Но во время трансформации он может разорвать и съесть любого, кто встанет у него на пути. И что делать? Ведьмаков больше не создают, поэтому это работа для чернокнижника. Но просто так устраивать оборотню смертную казнь, это непрофессионально. И что теперь? Что значит что теперь? Удивился Алекс. Значит, так, мы закупимся всем необходимым, отнесем все в лабораторию, сделаем тебе посох и кое-какие другие атрибуты, и за пару дней до полнолуния наведаемся в гости к господину Скримджеру. Пруфусу Скримджеру, главе Аврората, ага, а еще к самому человечному вампиру в Британии, он вампир. Элис уже была близка к панике, ага, вампир, только слабокровный, а потому почти не чувствует зова крови и у меня язык не повернется назвать его опасным. Довольно милый дядька, хочу тебе сказать, и что ты от него хочешь. Видишь ли, у Аврората очень много фондов и очень мало профессионалов такого уровня, которые возьмутся отвинтить голову оборотню, когда он в своей лунной форме. Поэтому органы оборотней такие дорогие, пока он в человеческой форме, его органы почти ничем не отличаются от человеческих, а значит, бесполезны в алхимии. Ты хочешь предложить Скримджеру услуги? Сначала я осторожно и анонимно пропихну ему сообщение, что в окрестностях замка видели оборотня. Алекс закрыл компьютер. Пока мы болтали, я получил остальные параметры. Поехали, закупимся всякой всячиной, и начнем мастерить то, за что в одних странах награждают званием мастера-артефакторики, а в других приговаривают к казни. И как с этим в Британии? Никак, ваш островок вполне здраво боится трогать коллегию чернокнижников. Даже при Дамблдоре, улыбнулся немец. Видишь ли, опасно обижать людей, которые при первом же визите на кладбище могут собрать себе огромное войско вурдалаков, или с помощью тяжелого ритуала призвать демона, который от министерства камня на камне не оставит. Так что с нашими коллегами предпочитают не ссориться. Закупка материалов прошла довольно быстро. Параллельно закупкам, немец послал Руфусу Скримджеру несколько анонимных сообщений с воспоминаниями о вое оборотня в полную луну, и приготовился ждать, пока аккуратно заложенная информационная бомба не сработает. Пока ждали, наведались к Хагриду, который был настолько опечален скорой казнью своего хорошего клювокрыла, что даже не обратил внимания на то, что именно у него просит, благо, что перьев этих в лежбище у гиппогрифов было навалом. Уже уходя от расстроенного лесника, Штейнбах повернулся к зареванному великану. «Хагрид, я твою мечту, ты полувеликан или погулять вышел, а, Чава?» Обсценная лексика, похоже, заставила неудачливого профессора оторваться от разглядывания стенки. «Того, сопли подбери, а то тут сильно дохера мокро», — огрызнулся чернокнижник. Если Гринджер подрядилась тебе помощь со спасением твоего обожаемого чудища, цени и делай все, что можешь, а не надейся на голову 14-летней соплячки, которая в магических законах шарит чуть менее, чем ни хрена. Включись, сука. Немец даже пощелкал пальцами перед глазами у лесничего. Дамблдор занят, чтобы тебе помочь, значит, в жопу Дамблдора. Попроси любого профессора извлечь у 5-6 учеников воспоминания об уроке с гиппогрифами. На разбирательстве расскажи, как все было. Можешь потребовать допрос с применением лигилеменца или сыворотки правды или еще чего-нибудь. Говори четко, не опасаясь ничего, строго по фактам, а не вот это вот не е. Честно, в ем ничего опасного нет. Понял? Нет, а, этого, я это, обтекай, Хагрид, и помни, что спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Малфой этот хоть и богач, владелец заводов газет-граммофонов, но он, чиновник, и если факты будут неоспоримы, ему придется уступить. Поэтому не дрейфь, пехота, все, чао. Тем же вечером Алекс с ученицей засели в комнате у чернокнижника и принялись мастерить. Срезанный молодой кипарис был гладко обструган, избавился ото всех веточек, сучков, задоринок и шероховатостей. Простое заклинание располовинило получившуюся основу под посох вдоль. «Теперь очень осторожно берем нож поострее», — проговорил немец. Девушка тут же взяла в руки тоненький ножичек, приготовилась вырезать. На внутренней стороне, там, где ляжет магическая начинка, вырезая небольшой дол, в который мы и уложим перо. Вот так, молодец. Девушка осторожно вырезала в сердцевине пока еще шеста небольшое, но длинное углубление, в которое тут же улеглось довольно внушительное, никак не меньше полуметра в длину, перо из крыла гиппогрифа. Теперь руны внутреннего контура. Этот этап давай лучше я сделаю, а ты пока займись пропиткой. Все необходимое на столе, рецепт тоже там, и я очень тебя прошу, не ошибись нигде, иначе все будем делать по новой. Алекс отложил нож, достал инструмент для начертания рун, эдакий карандаш, который, впрочем, не просто рисовал магические знаки, а буквально выжигал их на любой поверхности, и принялся наносить переплетение символов, стандартное для любого магического проводника. Эта кропотливая и осторожная работа заняла у чернокнижника больше 40 минут, ведь руны полагалось нанести вдоль всей длины посоха. Когда он закончил, от усталости глаза немного слезились. Элис как раз закончила с изготовлением особенного масла, которым надо было наполнить рунические выемки, тем самым подготовив посох к активации. Штейнбах принюхался, проверил состав заклинанием и признал его годным к использованию.